Глава 9. Прохлада умиротворяет Нарасимху. Нарада сказал: «Гнев Всевышнего был столь велик, столь свирепым он предстал перед богами, что даже Брахма и Шива не осмеливались приблизиться к нему, чтобы успокоить. А властители мира просили богиню Шри обласкать Господа, но и она, сама удача, не решилась приблизиться к нему, опасаясь быть растерзанной. Никогда прежде она не видела его в этом облике». Тогда Брахма обратился к царевичу Прохладе. «Дитя мое, видишь, как разгневал Господа твой отец. Если ваш род вызвал такую ярость Всевышнего, может быть, тебе удастся и успокоить его?» Мальчик смиренно согласился выполнить просьбу Создателя. Сложив молитвы на ладони у груди, он медленно приблизился к человеку-льву и простерся ниц у его ног. Увидев кроткого Прохладу у своих стоп, человек-лев преисполнился нежности к своему верному слуге. Он поднял дитя с земли и возложил ему на чело свою благословенную руку, избавляющую от страха перед смертоносной змеей времени. От прикосновения Господа сердце мальчика в тот же миг очистилось от мирской скверны. Он узрел высшую душу, пронизывающую собой все сущее. Все его бытие преисполнилось неземной благодати, на глазах выступили слезы. Дрожь непрерывной волной бежала по его телу. Мир вокруг перестал для него существовать. Взор и мысли были обращены к Господу. Из уст его вырвалась молитва. Блаженный Прохлада молвил: «Ни боги, ни Творец, наделенные бесчисленными добродетелями, не смогли ублажить тебя хвалебными речами, Господи. Способен ли на это я, урожденный в семье нечестивца, не имеющий должного воспитания и не обученный красноречию? Впрочем, чтобы угодить тебе, не нужно быть знатного происхождения, иметь горы золота, благолепие или изысканное образование. Не обязательно и быть подвижником, и даже честным человеком. Тайные способности, расположенность к искусствам, умение убеждать и располагать к себе, и даже разум — все это ровным счетом ничего не значит, если в душе нет преданности тебе, Господи. Чтобы молитва коснулась твоего уха, не поможет никакое красноречие, если не взывать к тебе душой, как это делал вожак слонов Гаджендра». Неприкасаемый дикарь, который нашел в тебе единственное свое убежище, несомненно, ближе к тебе, нежели благородный и ученый муж, обладающий всеми 12 добродетелями — правдивость, верность заповедям, воздержанность, независтливость, благоразумие, терпение, дружелюбие, щедрость, ученость, почитание старших, верность слову и невозмутимость, но не преданный тебе. Кто посвящает тебе без остатка свои мысли, слова и деяния, тот спасет даже праведников, тогда как гордый своими добродетелями не способен спасти даже себя самого. Господи, ты, несомненно, самодостаточен и не нуждаешься в чужих подношениях. Ты принимаешь жертву от своих слуг лишь из милости. Воистину, жертвующий тебе облагораживает себя, как украшающий свое лицо украшает свое отражение в зеркале. Мне, плоть от плоти демону, остается лишь уповать на твое снисхождение, ибо необученный молитвам я буду говорить в меру своего разумения. Каждый, кто пленен в долине обмана и скорби, обретает спасение, слушая и повествуя о тебе, твоей славе и чертах личности. Низойдя в облике человека-льва, ты положил конец беззаконию, что чинил миру мой родитель. Свершилась твоя воля. Но взгляни на тех, кто призван блюсти вселенский порядок, в твое отсутствие. Брахма и другие боги, твои верные слуги, трепещут в страхе при виде твоего свирепого лика. Разве не ради их блага ты явился сюда? Разве не ради их спокойствия? Если те, кому ты пришел помочь, объяты ужасом, то какова цель твоего сошествия? Смилуйся над ними, о благой, умерь свой гнев. Обитатели вселенной радовались смерти моего отца, как деревенские жители радуются смерти гадюки. Но теперь их радость сменилась страхом. Прошу, не позволь им бояться самого великодушного. Пусть облик человека-льва запомнится миру как облик милосердного спасителя. О непобедимый! Меня вовсе не повергают в ужас твоя окровавленная пасть, твои огромные ногти, сияющие, как солнце, глаза и нахмуренные брови. Я не трепещу при виде твоих острых, как сабли зубов, кровавой гривы с торчащими из нее точно наконечники копий ушами. Не боюсь я и твоего громогласного рыка, от которого разбегаются слоны, стерегущие 10 сторон света, и даже намотанные вокруг твоей шеи внутренности моего родителя не вызывают у меня трепета. О заступник страждущих! Я не ропщу на судьбу за то, что родился в племени богоненавистников. Не страшат меня беды и лишения, ибо страданиями мы расплачиваемся за прошлые злодеяния. Но я боюсь одного — забыть о тебе, потерять веру в тебя, не обрести пристанище у твоих лотосных стоп. Соприкасаясь и расставаясь с предметами чувственных удовольствий, живые существа, словно мотыльки, танцуют перед пламенем костра, которое однажды поглотит их. А поиск искусственных средств от несчастий доставляет им еще больше тревог, чем сами несчастья. О, милосердный мой повелитель, я так и буду скитаться в долине скорби, мысля себя комком плоти, покуда не склонюсь верным слугою к твоим лотосным стопам. Воспевая твою славу в обществе добродетельных душ, я, несомненно, обрету освобождение от пут внешней природы. О, властитель сущего, принявший облик человека-льва, я молю о том, чтобы боги во главе с Брахмой приняли меня своим воспитанником и помогли выбраться из океана невежества, страха и безумия. Душа, мыслящая себя комком плоти, не способна самостоятельно осознать своего бедственного положения. Но, узрев твой облик льва и человека, она понимает свирепость твоей внешней природы и милосердие внутренней. Я молю Тебя о том, чтобы Ты никогда не оставлял меня, как любящий отец не оставляет свое дитя, помогая ему и добрым советом, и справедливым наказанием. Кроме Тебя нет у меня надежды на избавление в бушующем океане скорби и страданий. Ты мне и добрый ветер, и искусный кормчий, и ладный корабль. Попав в бренный мир, душа оказывается во власти твоей внешней природы, рабами наваждения становятся все. И великий творец Брахма, и малая букашка. Все во внешнем мире — плод воображения. Действие, место действия, время действия, причина действия, плод действия и даже сам действующий — величина относительная. Безусловно, настоящий — тот, относительно кого все кажется действующим. Это ты, о бесконечный. Все существует относительно тебя и даже постигший безотносительную истину. С помощью своей внешней природы, возбужденной силою времени, ты создаешь мысленные тела живых существ. Мысли о вожделенных предметах опутывают душу и наперед определяют образ ее действия в мнимой действительности, состоящей из 16 стихий, и нет иного способа освободиться из этого рабства, ума и предопределенных поступков, кроме как найти прибежище у твоих стоп, о нерожденный. Не предавшись тебе, невозможно остановить колесо рождения и смерти. О неистощимый, из 16 стихий своей внешней природы ты создаешь мир окружающих образов, и нет такого существа, которое не было бы увлечено этим представлением. Сам же ты остаешься безучастен к игрищам твоей внешней природы. Время, приводящее в движение образы внешнего мира, подчиняется тебе. Потому, о Господь, лишь ты способен извлечь меня из колеса времени о 16 спицах, что, вращаясь, перемалывает мою душу. Прими же меня слугой у твоих лотосных стоп. Смертные грезят о райской жизни в высших сферах, тяжко трудятся сейчас, чтобы потом предаваться долгим наслаждениям в роскоши и почестях. Несчастные глупцы, они жаждут всего того, что достиг мой родитель, когда на вершине своего могущества он смеялся над богами, заставляя исполнять все его прихоти, когда движение его бровей было достаточно, чтобы сильные мира сего замирали в благоговейном страхе. Благочестивые смертные стремятся в рай, но и там их может заставить дрожать от страха любой нечестивец. Какого бы могущества ни достиг смертный в этом мире, он будет размолот жерновами твоего колеса времени. Теперь, зная судьбу своего отца, я знаю цену богатству, власти и славы. Восхождение к вершинам мира заканчивается бессилием на смертном одре, и никому не избежать этой участи, ни небожителю, ни человеку. В облике беспощадного времени ты уничтожаешь все наши приобретения и достижения. Прошу, избавь меня от мирских благ, ибо в трудах и тревогах мы добиваемся их, и в страданиях расстаемся с ними. Все, о чем я прошу тебя, приставь меня к обществу твоих преданных слуг. Счастье в бренном мире — Что мираж в пустыне? Смертные заботятся о бренном теле, как о средстве для удовольствий, но оно больше напоминает вместилище нечистот и болезней. И даже ученые-мужи, властители умов, призывают смертных искать подлинное счастье там, где его нет и быть не может, в области чувственных ощущений, где все зыбко и мимолетно. Счастлив не тот, кто сделался рабом чувств, но тот, кто отверг их гнет. О, повелитель, мне, рожденному от племени нечестивцев, судьбою предопределено жить в невежестве и страсти. Но милости, которую ты явил мне, не удостаивались даже Брахма, Шива и твоя спутница удача Лакшми. Доселе ничьего чела не касался ты своею лотосной ладонью. О вездесущий! Ты паришь над добром и злом. Для тебя нет друзей и врагов, малого и великого, дальнего и близкого. И все же ты награждаешь душу по усилию в служении тебе. Как древо желаний награждает своими плодами жаждущих по их чаяниям. Удовлетворяя свои бесчисленные желания, я приближался к краю темной пропасти, кишащей ядовитыми змеями. Но твой верный раб, святой Нарада, мудрым словом спас меня от гибели, не дал сгинуть во мраке бездны соблазнов. Теперь я в неоплатном долгу перед ним, и возможность служить его благим стопам я приму как высшую награду. О кладезь неисчислимых добродетелей! Я полагаю, что и убил ты моего отца, дабы исполнить его тайное желание. Ведь когда он крикнул мне: «Пусть тебя спасет тот, кто сильнее меня, владыки мира», он хотел узреть тебя, своего господина, хотел явить свету твою неугасаемую славу и исполнить вечное пророчество. Господь не оставит в беде своего верного слугу. Ты един. И ты — множество проявлений, ты сущий до начала творения и после его конца. Ты поддерживаешь мироздание, но не касаешься его, ибо за тебя все делает твоя сила. Пока ты покоишься в блаженстве, великая сила, принадлежащая тебе, приводит в возмущение другую твою силу, порождая в ней три состояния и принуждая взаимодействовать саму с собой в этих состояниях. Воистину ты сущий внутри и вне бытия. От тебя происходит всякое движение, и в тебе оно прекращается. Ты пронизываешь собою все сущее, ты — все бытие, и ты отличен от него. Все сущее — твоя принадлежность. Ты — семя, древо и плод мироздания. С тебя все начинается и тобою заканчивается. Ты — прямая и опосредованная причина всякого явления и предмета. Ты — единый, наблюдающий и наблюдаемый. В промежутке между бытием вселенных твоя созидательная сила покоится в тебе, пока ты в полудремном блаженстве возлежишь, полуприкрыв глаза. О всемогущий! Лишь ты способен спать, не погружаясь во мрак. Вещественное разнообразие — твое воображаемое тело. Первоначально покойное вещество, возбужденное твоей силой, временем приходит в состояние возмущения и обретает ощущаемые свойства. Возлежа на своем ложе, змея Ананте, ты представляешь себе, как в твоем пупе зарождается крошечное семя, из которого вырастает исполинский лотос. На цветке лотоса появляется будущий творец вселенной — Брахма. Чтобы постичь причину и цель своего появления, он устремляется в водные глубины, из которых произрастает лотос вселенной. Через 100 лет тщетных поисков он сознает, что попавший во власть времени не способен узреть причину ныне происходящего, как наблюдающий дерево не способен узреть семя, из которого оно произросло. Так саморожденный, изумленный бесконечностью уходящего вниз причинного стебля, возвращается на вершину лотоса, где предается воздержанию от дел и намерений. Еще через 100 лет он сознает, что истинная причина его бытия разлита повсюду, и вовне, и внутри него, как запах цветка в непроявленном виде внутри и в проявленном снаружи. И тогда ему открываются 1000 твоих ликов, стоп, голов, рук, бедер, носов, ушей и очей. Он видит на тебе бесчисленные одежды и украшения, и разнообразное оружие, что ты держишь в руках. И облик твой простирается в бесконечность, вверх и вниз, и во все стороны, и от этого зрелища его охватывает немыслимое блаженство. Так, отказавшись от усилий найти тебя в частном, первородное существо зрит тебя в целом. Видихая гривы человека-коня, ты убил могущественных демонов Матху и Кайтапху, сомнение и мрак, Раджас и Тамас, и явил себя в облике просветления, сатвы. Ученые мужи чтят тебя светлой истиной без тьмы и тени, ибо свет истины рассеивает мрак обмана и тень сомнений. Являя себя в обликах человека, зверя, волхва, небожителя, рыбы или земноводного существа, ты восстанавливаешь закон, дхарму, во всех сферах вселенной и разрушаешь неверие и неведение. Ты приходишь во все 3 разумных века, потому пророки величают тебя 3-жды сошедшим, 3-югою. Там, откуда ты не сходишь, нет страха и тревог. Твой мир, Вайкунтха, безупречен. Могу ли я, снедаемый похотью и порочными мыслями, молвить слово правды о тебе? О, как бы я хотел испытать блаженство просветленного, но тревоги о суетном, страх и жажда делания туманят мой рассудок. Потому не способен я ни узреть, ни воспеть твою славу. Я, как тот похотливый многоженец, что мечется между своими обольстительницами. Язык влечет меня к вкусным кушаньям, уши к приятным звукам, кожа к мягким, нежным предметам, живот требует больше еды, нос — сладких запахов, глаза — гладких очертаний. Я разрываюсь между чувствами, тянущих меня к пороку. Увы, порочному не дано узреть того, в ком нет пороков. Своими делами я низверг себя в реку страданий, и теперь, несомый ее течением, я вновь и вновь рождаюсь и умираю в муках, а пищей мне служат чужие нечистоты. Река эта полна такими же страждущими, которые дружат и враждуют между собою и вместе тонут, чтобы опять всплыть на ее поверхности. и не выбраться нам из этой реки без Твоей милости, о великодушный Спаситель. Потому я с мольбою взываю к Тебе, всемогущий Повелитель, ибо Ты один, творящий, хранящий и уничтожающий мироздание, способен извлечь несчастных глупцов из реки смерти. О, друг страждущих, смилостивись над неразумными чадами, даруй нам спасение, как Ты даруешь его своим верным слугам. О, всесильный Господь, лично меня не тревожат беды и несчастья этого мира, ибо где бы я ни находился, мыслями я всегда у Твоих стоп, и душа моя купается в бескрайнем океане вечно живого блаженства. Но я тревожусь о тех несчастных, что тонут в зловонной реке смерти, тщетно пытаясь найти в ней островки счастья и благополучия. Я не хочу, как иные подвижники, удалившись от мира, найти себе личное спасение. Я не хочу предаваться обетам молчания и созерцания, покуда вокруг столько страждущих и глупцов, и нечестивцев. И раз я снискал счастье у Твоих лотосных стоп, то буду нести эту благую весть и врагам, и друзьям, и до последнего издыхания призывать их найти у Тебя вечное блаженное пристанище. Потакать желанием плоти все равно, что расчесывать зуд. Похотливый мирянин полагает, что его счастье в чесании зуда на конце плоти. О, если бы это было так, то самые похотливые были бы самыми умиротворенными. А воистину, чтобы избежать будущих страданий, нужно воздержаться от чесания в зудном месте, а высвободившиеся силы употребить на поиски своего предназначения. Чтобы быть свободным от тревог, нужно не прельщаться плотью, хранить разумное молчание, быть верным обетам, постигать поучения мудрых, воздерживаться от излишеств, следовать своему долгу, не водиться с распутными людьми, чтить молитву и созерцать вне и внутри себя. Но для обретшего свободу таким способом велик соблазн возгордиться этим великим благом и разменять его на людское расположение. Без Твоей милости, Господи, даже благоприобретение будет душе во вред». Мудрость вет гласит, что причина и следствие, как семя и дерево, одно порождает другое, и нет между ними первичного. Первично то, что заставляет их порождать друг друга, причина всех причин — Ты, Господь. Причины и следствия — это Твое проявление в зримом мире. Кто постиг эту истину, тот ясно видит Тебя во всех явлениях. Твердь, вода, воздух, огонь и пространство — все это Ты. Ты во всех внешних предметах и в каждом в отдельности, и внутри меня. Ты — жизненный воздух, Ты — жизненные соки, и Ты — сама жизнь, Ты — мысль, рассудок, моя самость и сознание. Ты в каждом слове и каждом понятии, Ты — все сущее по ту и по другую стороны чувственного опыта. состояние внешней природы, силы, управляющие ею, пять стихий, ум, небожители и простые смертные, все, что мы видим во внешнем мире, и сам мир появляется и исчезает снова, потому не стоит того, чтобы накапливать о нем знания. Истинно мудрые, отбросив мудрствование, отдаются тебе, сохранив себе простое сердце. Ты единственный, кто достоин поклонения. Все прочее призрачно и суетно. Разве может душа вернуть себе свое естество и обрести счастье, не отдавшись целиком служению тебе? Молитве, труду ради тебя, преклонению перед тобою, памятованию о тебе, слушанию и воспеванию твоих достоинств. Нарада сказал: «Этой речью, полной любовного разумения, царевич умиротворил Господа Бога, пылавшего праведным гневом. Лика его коснулась легкая улыбка, и, обернувшись к прохладе, Господь молвил. Всевышний сказал: «О прохлада, святой в племени нечестивцев, ты угодил мне делами, мыслями и речами. Пусть моя вечная спутница удача отныне повсюду сопутствует тебе. Проси у меня, что приятно твоему сердцу, и я исполню любое твое желание. Пусть жизнь твоя будет долгой и счастливой. Пусть с тобою всегда пребудет то, что дорого тебе. Знай, что единожды узревший меня более не испытывает лишений до скончания времен. Благоразумные доставляют мне удовольствие разного рода служением в разных настроениях. Желающий себе добра жертвует мне, высшему владыке, и в этом черпает настоящее счастье». Нарада сказал: «Прохлада, святой из племени нечестивцев, не стал просить у Господа ни власти, ни славы, ни крепости плоти, а попросил высшего владыку навечно остаться его покорным рабом».